могут уйти месяцы. Невиновен в чем? Я не верю своим ушам. Это еще предстоит выяснить. Руки у вас короткие. К счастью, вы ошибаетесь, мистер Тайлер. У нас сейчас достаточно широкие полномочия, когда речь идет о таких людях, как вы. О таких людях, как я. Да о чем вы, черт возьми, говорите? О чем мы, черт возьми, говорим? Переспрашивает мужчина справа. Он явно играет роль плохого полицейского. У него подлый пронзительный взгляд человека, который в детстве никак не мог научиться читать, и угри от приема антибиотиков на скулах. Мы говорим о базе Гуантанамо. Мы говорим о полностью оплаченном отпуске под охраной морских котиков США. Вот о чем мы говорим. Да не гоните! Я уверен, что они просто пытаются запугать меня. Я американский гражданин. Приберегите свое любительское выступление для тех, кто ничего лучшего не видал. Вы мне сейчас даете телефон, и я звоню своему адвокату, или же немедленно отпускайте меня, иначе у вас, ребята, будут огромные неприятности, когда я отсюда выйду. Пухлый полицейский мило улыбается. «Мы не представились, — говорит он. — Я инспектор Дэвис, а это мой коллега, инспектор Де Нунцио». Он машет головой в сторону плохого полицейского. «Мы работаем в Министерстве государственной безопасности в отделе стратегических расследований. Осмелюсь предположить, что вы слышали о Patriot Act, новом законе о борьбе с терроризмом». Я неуверенно киваю, и недоброе предчувствие берет верх над гневом. «Так вот, мы патриоты», — самодовольно произносит инспектор Дэвис и указывает на третьего мужчину. «Мистер Лимон нас консультирует». «Я американский гражданин», — повторяю я, — «но мой голос звучит слабее. Вы не можете так обращаться со мной». «Вы удивитесь, как много мы можем», — отвечает Дэвис. «Мистер Лимон», — Лимон вынимает из кармана миниатюрный магнитофон и ставит его на стол. Костюм Лимона нарочито потерт. Очки в проволочной оправе овальнее, чем полагается, а аккуратная военная стрижка явно уложена с помощью мусса. Он похож на европейца. «Вы американский гражданин, у которого серьезные проблемы с законом», — заявляет Дэвис. «И эти проблемы могут стать еще серьезнее». Лимон нажимает на кнопку воспроизведения. Я слышу, как плачет женщина, а потом узнаю голос Андрея. Он произносит имя Дженны, пытается успокоить ее. «Дженна, успокойся, не плачь, милая. Скажи мне, что случилось? Мы поссорились. Питер схватил меня. На какое-то мгновение мне показалось, что он меня сейчас ударит. О, Господи! Андрей, мне так страшно! Боюсь, что между нами все кончено!» Когда голос Дженны заглушает рыдания, Лимон выключает запись. «Меня тошнит от ненависти к самому себе. Мне и так тяжело жить со всем этим, а тут еще приходится сталкиваться со своими недостатками на глазах у чужих и враждебно настроенных ко мне людей. Мы пока не передавали пленку в полицию», — сообщает мне Дэвис. «Так же, как и другие пленки, находящиеся в нашем распоряжении. Нас не интересует убийство вашей жены. что мы в результате решим отдать и кому, в значительной степени зависит от вашего желания сотрудничать. Мой мозг постепенно возвращается к работе. Все дело в Андрее. Я окончательно запутался и не в состоянии даже вообразить, что же такого он мог натворить, чтобы привлечь внимание Министерства государственной безопасности. Мне ничего не известно. Я пытаюсь говорить бесстрастно. «Хватит с нас этого дерьма!» — объявляет Денунцо. «Послушайте, Тайлер, в соседней комнате у меня две кубинские шлюхи, и я знаю, что с ними мне будет гораздо интереснее. Если вы не хотите отвечать на наши вопросы сейчас, мы можем дать вам неделю на размышление. А вы пока привыкайте к растворимой овсянке, в которую помочился повар. Так что скажите, мы будем говорить сейчас или попозже? Что вы хотите, чтобы я вам рассказал?» Прошло 2 часа. Мы в третий раз обсуждаем мою поездку в Москву. Дэвис задает мне те же самые вопросы. Лиман ведет записи, а Денунцо повесил голову, ковыряет прыщи и явно скучает. Повторение одного и того же дало мне возможность взять себя в руки. Я сдаю свои позиции по всем фронтам, но не упоминаю Понга, файлы, которые я скопировал с компьютера Андрея, и косвенное признание Эмили в том, что ей известно, кто охотился за мной в Москве. Дэвис сказал, что ему наплевать на убийство Дженны. Я не собираюсь добровольно сдавать ему все свои зацепки. «Итак, это все, мистер Тайлер? Вы ничего не забыли сообщить нам?» — уточняет Дэвис. «Насколько я знаю, это все». Денунцио выпрямляется на стуле, а Лимон поднимает голову и постукивает ручкой по зубам. Я внутренне сжимаюсь, чувствуя, что Дэвис наконец-то собирается перейти к делу. «Возможно, нам удастся освежить вашу память», — заявляет он. «Возможно», —